Глава 5. Не то кино. «А ну-ка быстро в тачку!» — за локоть дергает папик Жанну. Между ними какая-то возня, она упирается. Подлетаю, резко толкая его двумя ладонями в грудь. «Руки убрал?» «Совсем гопота оборзела!» Врезаемся разъяренными взглядами. «В машину ушла быстро!» Цежу ей, не отводя от него взгляда. «Куда?» — с пренебрежением фыркает он. «Детка, ты его знаешь?» «Нет», — выдыхает она испуганно. «Чё?» — взвиваюсь я. «Нарезал отсюда, болезный!» — толкает меня в плечо папик. Перехватываю руку в захват и швыряю его через бедро на асфальт. Жанна вскрикивает, закрывая руками рот. Глаза увеличиваются от ужаса. «В тачку, я сказал!» — взрывает меня до темноты в глазах. И, разворачиваясь, подхватываю ее поперек живота предплечьем. Отрывая от земли рывком, делаю несколько шагов к своей машине и, открыв заднюю дверь, не особенно церемонясь, впихиваю ее внутрь. «Сейчас ты мне расскажешь, как ты меня не знаешь». «Эй!» — пытается сопротивляться она. «Заткнись лучше!» — рявкаю я, хлопая дверью до дрожи стекол. Пока ее папик поднимается, держась за голову, я от греха прыгаю на водительское и бью по газам. Потому что еще хоть слово, и я не швырять его буду, я его буду об этот асфальт размазывать. Сорвав машину с места, я, едва уворачиваясь от столкновений, маневрирую на скорости, отъезжая на несколько кварталов. В темном тупике торможу с полицейским разворотом, сжигая к хуям резину. Жанна на заносе со вскриком влетает плечом в дверцу. «Вышла нахуй из моей тачки!» И следом вылетаю сам, ловя ее у капота между двух бьющих в глаза фар. «Не знаешь меня, значит, да?» За горло впрессовываю ее в капот, заваливая на спину. Вдавливаюсь коленом между ее ног, припечатывая бедрами в ее ебучие шорты. «Так и трахались, не познакомившись, м?» Оскаливаясь, приближаюсь глазами к ее глазам. Там шок и ужас. И губы. Губы так обиженные, несвойственно ей дрожат, словно вот-вот заплачет. И совсем они другие. Слишком живые, что ли? Тяжело дыша, замираю, наблюдая, как, всхлипнув, она начинает плакать. Огромные слезы расплываются в глазах и текут по вискам. «Не надо!» — шепчет испуганно дрожащим голосом. В недоумении смотрю в эти глаза в темноте. «Что за...» Прижимаюсь к виску носом, вдыхая запах. И тяжело дышу, начиная догонять, что это не она. Жанна — это тяжелый Шанель, а девчонка пахнет сладенько, дыней и цветами. Как это может быть? В шоке снова заглядываю ей в глаза, потом перевожу взгляд на тату. Охреневая, тру пальцем поплывший рисунок. «Дублерша!» доходит до меня. Разрыдавшись окончательно, она припечатывает ладонью мне по щеке и начинает отбиваться. «Ух ты ж, мать твою!» Хриплю я, не реагируя на прилеты по лицу. Потому что оно онемело нахрен. «Тихо!» Аккуратно ловлю ее кисти. Как теперь ее истеричку успокаивать? Поднимаю ее, прижимая к себе. Все, все, все, все, все. Не моргая, смотрю ей в глаза. Ну давай, Шмель, а теперь быстро как-то объясни девочке, что ты не беспредельный долбоеб, а нормальный парень. Просто она попала не в свою сцену в этом кино. Как тебя зовут? Срывается мой голос. Лиза. Всхлипывает она жалобно. Лиза. Рвано дыша, держится ладонями за глаза. «Все хорошо, не трогаю тебя». «Жжет», — хныкая, стонет она. «Вот черт». Доставая из заднего кармана влажные салфетки, начиная бережно стирать с ее лица грим. «Не плачь, пожалуйста». «Папа там», — всхлипывает она. «Реально папа?» «Папа», — кивает. «О, блядство какое!» — психую на себя, догоняя весь беспредел, что учинил. Все нормально с папой, я аккуратно его бросил. Ну, в смысле, не так жестко, как мог бы. Мне опять прилетает от нее ладошками по лицу и груди. Терплю, не возмущаясь. И даже не отбиваясь от ее ладоней. Вот так. Помогая, стираю с трепетных губ лишнюю краску. Без грима она совсем девчонка. Жанна меня старше. Лиза явно младше. Заплаканная, испуганная, рассерженная и ранимая. Вообще и близко не Жанна. Кто ж тебе это вот все на себя напялись, разрешил, дурочка? Как тебе батя по заднице не дал? А он пытался, шмель, но ты его лихо швырнул об асфальт. В груди все трепещет от ее такой открытой обиды и капающих горьких слез. По башке себе надавать хочется. В эмоциях прижимаюсь губами к ее брови, глажу по волосам, успокаивая. Вот я дебил. Ну, успокаивайся уже, пожалуйста. Удивительная штука. Я смотрю ей в лицо. Похоже, но и нет в то же время. Дикая ситуация, а я ловлю себя на мысли, словно мне наконец-то доложили в эту внешность того, что я не обнаружил внутри у предыдущего экземпляра. И я сам, растерянный, разбитый, совсем без брони, простой и дурак вообще сейчас. Она дрожит. Срываю с плеч куртку, быстро накидывая на нее. «Пойдем в машину, верну тебя папе». «Ногу подвернула», — шепчет она. Поднимая, усаживаю ее на капот глубже. Присев, расшнуровываю ее стрипы, стягиваю с ног. Сжимаю ладонями щиколотку. «Здесь?» «Угу». «Все вылечим, обещаю». Открыв дверь тачки на переднем сиденье, закидываю обувь внутрь. Возвращаюсь, поднимаю ее на руки и несу. Мы зависаем глаза в глаза. Она наконец-то успокаивается, рвано выдыхая. Ну все, отпускаю ее, шмель. В тачке тепло, пусть согреется. Она с ногами садится на сиденье, пряча тут же свои возмутительно красивые колени под полами шарфа. Отвожу взгляд. Папе позвони, я сейчас. Минуту. Достаю сигарету трясущимися пальцами. Затягиваюсь, пытаясь осознать масштаб пиздеца. Сжав переносицу, качаю головой. Поворачиваюсь на звук сирен. В тупик залетают две ментовские тачки с мигалками. «Ну ты попал, шмель. Прощайте почки. И, возможно, зубы». Вынимая изо рта сигарету, делаю пару шагов назад, сразу сдаваясь, поднимаю руки. «Тут лучше не сопротивляться. Дубинками захерачат». «Спокойно», — рявкаю я. «Не сопротивляюсь». На меня все равно, не разбираясь, пиздят и ломают так, словно я не просто девочку увез, а дочку генерала, не меньше. Закрываю лицо. «Хватит, ну пожалуйста, хватит!» Слышу крик Лизы. От очередного удара по кумполу отключает.